Глава 7. Общение как восприятие людьми друг друга. Перцептивная сторона общения. Понятие социальной перцепции. Взаимопонимание между партнерами в процессе общения может быть истолковано по-разному. Или как понимание целей, мотивов, установок партнера по взаимодействию, или как не только понимание, но и принятие, разделение этих целей, мотивов, установок. Однако и в том, и в другом случае большое значение имеет тот факт, как воспринимается партнер по общению. Иными словами, процесс восприятия одним человеком другого выступает как обязательная составная часть общения и условно может быть назван перцептивной стороной общения. Прежде чем раскрывать в содержательном плане характеристики этой стороны общения, необходимо уточнить употребляемые здесь термины. Весьма часто восприятие человека человеком обозначают как социальная перцепция. Это понятие в данном случае употреблено не слишком точно. Термин «социальная перцепция» впервые был введен Брунером в 1947 году в ходе разработки так называемого «нового взгляда» — «new look» — на восприятие. Вначале под «социальной перцепцией» понималась социальная детерминация перцептивных процессов. Позже исследователи, в частности в социальной психологии, придали понятию несколько иной смысл. Социальные перцепции стали называть процесс восприятия так называемых социальных объектов, под которыми подразумевались другие люди, социальные группы, большие социальные общности. Именно в этом употреблении термин закрепился в социально-психологической литературе, поэтому восприятие человека человеком относится, конечно, к области социальной перцепции, но не исчерпывает ее. Если представить себе процессы социальной перцепции в полном объеме, то получается весьма сложная и разветвленная схема, в которой обозначены различные варианты не только объекта, а субъекта восприятия. Когда субъектом восприятия выступает индивид, то он может воспринимать другого индивида, принадлежащего к своей группе, другого индивида, принадлежащего к чужой группе, свою собственную группу, чужую группу. Если даже не включать в перечень большие социальные общности, которые, в принципе, также могут восприниматься, то и в этом случае получаются 4 различных процесса, каждый из которых обладает своими специфическими особенностями. Еще сложнее обстоит дело в том случае, когда в качестве субъекта восприятия выступает не отдельный индивид, а группа. Тогда к составленному перечню процессов социальной перцепции следует еще добавить восприятие группой своего собственного члена, восприятие группой представителя другой группы, восприятие группой самой себя, наконец, восприятие группой в целом другой группы. Хотя этот второй ряд не является традиционным, однако в другой терминологии почти каждый из обозначенных здесь случаев исследуется в социальной психологии. Не все из них имеют отношение к проблеме взаимопонимания партнеров по общению. Андреева, 1981, страница 30.